История волнует практически всех, потому что каждого интересует, откуда он, кто он, куда он идет. Всех интересует его собственное происхождение, его семья, его предки в большей или меньшей степени. И каждый человек, который начинает вообще читать исторические романы, это очень популярное чтение, во всяком случае было, это всегда интерес к истории. Хотя я в последнее время боюсь даже задавать студентам такие вопросы. Я обычно на первой лекции спрашиваю у них, является ли «Три мушкетера Дюма» историческим источником по истории Франции XVII века. И если в предыдущие годы, в общем-то, говорили «да», «нет», 2 года назад вдруг оказалось, что всего 2 человека из 60 прочитали «Три мушкетера Дюма». То есть у них чтение несколько иное. Но я думаю, что они читают тоже исторические какие-то вещи, но несколько иного плана. Может быть, того же самого Пелевина, скажем, «Чапаев, пустота». Почему нет? Но вот этот интерес, он как раз интерес к тому, что было когда-то. Историки в этом отношении, они такие же люди, как и все, но их интересует не просто, как это могло быть, а как это было на самом деле. Я возглавляю Центр истории частной жизни и повседневности. Правда, сейчас, наверное, это название не вполне соответствует тому, чем занимается наш центр. Он был создан Юрием Львовичем Бессмертным. Это вот как раз один из тоже выдающихся наших историков советского периода, который когда-то создал такой центр. В общем, было написано несколько коллективных монографий, очень интересных, по истории частной жизни. Но потом и сам Юрий Львович, он несколько изменил направление, это развивающийся организм. Он занялся микроисторией. Микроистория — это попытка рассмотреть через одно какое-то событие, как взламываются стереотипы поведения, стереотипы мышления, как создаются новые нормы и так далее. Что касается того направления, которым я занимаюсь, в частности, вот работа с цитатами и работа с таким материалом, который надо брать для реконструкции, во-первых, у меня есть ученики. У меня есть ученики, есть последователи. Их, может быть, не так много. Но когда я начинал, я был один, а сейчас таких людей уже десятки. Это уже хорошо. Это уже хорошо, хотя когда я написал первую статью, мой учитель Александр Павлович Бронштейн мне присылал письма каждый день. Этого никому не надо давать читать. Не вздумайте это ни с кем обсуждать. И, Бога ради, не вздумайте это публиковать. Но он человек напуганный в советское время очень сильно. Вот, он боялся за меня, как он потом сказал, с политической точки зрения. Хотя это шел уже 92-й год. За прошлый век произошло 2 больших, как называют, поворота в развитии исторической науки. Это, во-первых, психологический поворот, связанный с работами Фрейда и потом с работами психологов, которые начали изучать психологию как науку. И с другой стороны, это где-то с середины века, это так называемый лингвистический поворот, когда стало ясно, что человек очень сложно отображает окружающее его. И что та реальность, которая нас окружает, она, в общем-то, не так реальна, как может показаться на первый взгляд. Потому что мы эту самую реальность расчленили на какие-то части, назвали их правильно, так как это свойственно нашей культуре, а потом из этого, как из лего, собрали вот тот объективный мир, в котором мы живем. Начиная с работ Леви Брюля, стал вопрос о том, что, скажем, народы с традиционной культурой, или, как раньше говорили, дикие народы, у них культура несколько иная, и мыслят они несколько по-иному. И тогда стало ясно, что вообще мышление человека — это исторически изменчивая величина, так же, как и все остальное. Мы можем об этом судить только по тем следам, которые это сознание оставило. Это прежде всего исторические источники. А исторические источники — это штука очень сложная. Вот как раз эти самые психологические, лингвистические повороты, они резко изменили отношение прежде всего историка к источнику. А это уже повлияло и на то, как восстанавливается историческая реальность. То есть как работать с этой ретроспективной информацией, как из нее воссоздавать прошлое. Историк работает со словами, а слова, они рождаются, они изменяются, они болеют, они умирают иногда. В свое время об этом очень хорошо написал Корней Иванович Чуковский. У него была замечательная книга, которую, у меня такое подозрение, мало кто читал из-за названия. Она называлась «Живой как жизнь». Но речь там шла не о живом, который живее всех живых, а о русском языке. Вот. И вот как раз он об этом писал. Это действительно так, потому что, как мне кажется, вот, скажем, занимаясь историей Древней Руси, Самый сложный вопрос заключается в том, что то, что очевидно, оказывается не таким очевидным, как кажется на первый взгляд. Очень много знакомых вроде бы слов. Ну, скажем, все помнят, что Олег повесил свой щит на врата Цареграда, как написано в летописи, знаменуя победу. Но слово «победа» изменилось. В древнерусском языке оно имело значение поражения, неудача. И только последнее значение, я боюсь соврать, по-моему, восьмое. Это победа в нашем смысле слова. А было еще слово «победница», «защитница». И как понять этот текст, это уже большой вопрос. На первый взгляд все ясно и понятно. Чуть только присмотришься, оказывается, все не так просто. Но вот сейчас, когда разговариваешь с коллегами, очень многие из них, ну, достаточно открыть любой автореферат, практически любой автореферат диссертации, там написано, объектом изучения является, скажем, там, социальная структура Франции в XVI веке. Или государственное устройство там, Древней Греции в такой-то период. Но на самом деле они не существуют сейчас реально. Мы не можем их увидеть, мы не можем их потрогать, мы не можем их услышать. Мы сначала восстанавливаем этот объект, основываясь на источниках, а потом уже изучаем его как реальность. Вот когда это стало ясно, тогда стало ясно, что у нас несколько изменились представления об объекте изучения. Объектом изучения все-таки является текст в широком смысле слова, то есть любые информационные сообщения, которые дошли до нас из прошлого. Мы должны эти информационные сообщения как-то обработать, привести их в тот вид, который нам необходим для того, чтобы воссоздать это прошлое, отсеять зерна от плевел и восстановить это прошлое, а потом уже изучать его. Так что думаю, что скорее предметом, объектом познания нашего является прошлое, а вот объектом изучения является этот самый исторический источник, текст. И вот тут возникает масса всяких сложностей, потому что сама структура информации в источнике, она очень сложно устроена. Есть гениальное произведение древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», и есть другое гениальное произведение древнерусской литературы «Задонщина», которое рассказывает о Куликовской битве. Тексты взаимосвязаны, безусловно. Там есть просто места, которые совпадают. Иногда целиком и полностью, иногда частично. И в начале 60-х годов прошлого века один из самых блестящих, наверное, наших историков, Александр Александрович Зимин, написал книгу о слове о полку Игореве, где он доказывал, что слово о полку Игореве — это гениальное произведение русской литературы XVIII века, написанное Иоилем Быковским, а Мусин Пушкин, который купил у Иоиля Быковского, просто не понял, что он купил, и решил, что это древнерусское произведение. Но вот один из аргументов, который приводит Зимин, это, сопоставляя тексты слова о полку Игореве и Задонщины, он показывает, когда текст Задонщины является первичным по отношению к слову о полку Игореве. То есть слово о полку Игореве дает, как он считает, искаженный текст Задонщины. А это, значит, является аргументом в пользу того, что Задонщина появилась раньше слова о полку Игореве. Оппоненты Александра Александровича, и прежде всего это Дмитрий Сергеевич Лихачев, они приводили не меньшее количество примеров, где Задонщина дает явно вторичные чтения, которые искажают первоначальный смысл того, что было написано в слове о полку Игореве. Вот если мы можем проверить ретроспективную информацию о каких-то событиях хотя бы по двум независимым друг от друга текстам, которые восходят к самому событию, а это тоже можно установить с помощью текстологии, мы тогда более-менее основательно говорим о том, что так оно и было, видимо. Но вот, скажем, в «Повести временных лет» написано, что Владимир Святославич, креститель Руси, скончался 15 июля 1015 года. Ту же самую дату, 15 июля 1015 года, приводит хронист немецкий, Хитмар Мерзебурский, который «Повесть временных лет» не читал, потому что она еще не была написана тогда. Вот, Хитмар умер в декабре 1018 года, а «Повесть», или ее предшественник, вернее, первый появляется только в 30-е годы XI века, дата повторяется. О чем это говорит? Скорее всего, о том, что действительно 15 июля 2015 года Владимир Святославич скончался. Это более-менее надежная дата. Второй вариант — это информация, которая не подтверждается ничем. Здесь сложнее. Здесь сложнее, потому что надо проверять, вообще такое могло быть или не могло быть, в принципе. Ну вот, скажем, одно из таких знаковых событий в нашей истории, о котором помнят все, Невская битва 1240 года, мы фактически имеем один источник, который рассказывает об этой битве. Больше ничего. И поэтому восстанавливать саму эту битву, ее обстоятельства невероятно сложно. В принципе, да, скорее всего, так оно и было. Но как именно, тут уже сказать трудно. Тем более, что значительную часть этого рассказа составляет третья часть информации, повторяющаяся. То есть это та информация, которая была заимствована из других текстов. А это нормальное было явление, скажем, и для поздней античности, и для Средневековья. Мы сейчас пользуемся такими приемами. Но, правда, мы сейчас цитаты, как правило, помечаем, маркируем их. Если не помечаем, то мы рискуем попасть в число плагиаторов. Да? Вот. Для авторов до 17 века это было совершенно нормальное явление. Они заимствовали эти тексты. Если мы находим эти тексты, нам становится проще. Почему? Мы можем высказать предположение о том, как это оценивалось или характеризовалось. Но можно привести пример, скажем, характеристики Святополка Окаянного в «Повести временных лет», где целый ряд моментов, связанных со Святополком Окаянным, оказываются цитатами. Причем цитатами, которые выводят нас на один и тот же библейский образ. Речь идет вот о чем. Во-первых, в перечне сыновей Владимира, а этот перечень составлен по образцу сыновей Иакова, библейскому. Там точно разбито все так же по женам Иакова, а здесь по женам Владимира, сыновья его. И каждый сыновей таким образом получает косвенную характеристику, связанную с тем или другим сыном Иакова. Это, скажем, рассказ о бегстве Святополка Окаянного, где целый ряд цитат библейских нас выводит на одно и то же, что это человек, который является вероотступником, он нехрист, он, скорее всего, поклоняется Антихристу. В перечне сыновей Иакова он занимает место Дана, из колена которого тоже должен произойти Антихрист. То есть это уже дает нам какую-то зацепку. А если мы просмотрим дальше, то оказывается, что там несколько характеристик, которые все выводят на один и тот же момент. Скажем, дважды в «Повести временных лет» упоминается о том, что матерью Святополка была греческая монахиня, которую Святослав привез в подарок своему старшему сыну Ярополку. И вот это удивительная вещь, потому что о женщинах вообще летописец пишет редко. А здесь вдруг он два раза пишет об этой женщине. Вопрос, почему? А он косвенно здесь цитирует откровение Мефодия Потарского. Был такой текст о последних временах, где говорилось о том, что Антихрист родится от монахини Растрини. Нельзя источник просто пересказать. Если мы начинаем просто пересказывать источник и говорим, что это основывается на источнике, мы иногда попадаем в совершенно нелепую ситуацию. К сожалению, в нее иногда попадают и профессиональные историки. Тоже один из любимых примеров, когда очень авторитетный историк написал: нельзя без содрогания читать об итогах Липецкой битвы 1242 года. И дальше идет цитата из летописи: не 10 было убито, не 100, но 1000 тысячами. А всех убитых 9233 человека. И дальше он пишет: мертвые уже были собраны и пересчитаны, а на поле боя еще лежали 1000 раненых. И продолжает цитату из летописи, что «и был только слышен вопль проводенных, то есть пронзенных копьями в Юрьеве, городе около Юрьева». Но запредельная картина. Хотя человек повторяет вроде бы источник. Но понимаете, представить себе, что похоронная команда ходит, собирает трупы, сносит их, считает, а потом возвращается оказывать последнюю помощь пострадавшим – это нонсенс. Вот как понять такой текст – это задача очень сложная. Надо посмотреть, что это за текст. Надо посмотреть, нет ли там цитат. Если есть, откуда они берутся. Потому что очень часто вот такие вот числовые указания, они носят символический характер. Скажем, нас любят историки, военные историки повторять, что Куликовская битва проходила 6 по 9 час, и в 8 году часу наступил перелом в битве, да, когда выступил засадный полк. Это все замечательно. Но только это пишется через 100 с лишним лет после Куликовской битвы. Я понимаю, что могли хронометристы сидеть там, щелкать хронометрами, смотреть, когда началось, когда закончилось. Но это вряд ли. А вот с другой стороны, можно сказать, что это символическое описание. 6 по 9 час продолжается распятие Христа. В 8 часу наступает перелом. Это не простая дата, 8 сентября 1380 года. Это 8 сентября 6888 года, день Рождества Пресвятой Богородицы, в год Кириопасхи, когда принципе, это был год потенциального конца света. И в 8-м часу, в частности, поется, если не ошибаюсь, канон о духе Южном Христе, который помогает православным. В 8-м часу «Абья потягну дух Южный позади их». Это не ветер подул, это Спаситель начал помогать русскому воинству. Это символическое описание этих событий. История – это вообще наука о человеке. Мы пытаемся понять самих себя, рассматривая других людей, пытаясь понять их, логику их поступков, логику их выбора, понять, как они себе это представляли и были ли какие-то другие возможности для них. Не так, как мы сейчас видим, а для них вообще существовала какая-то альтернатива или нет. Скажем, есть замечательная работа, наверное, это одно из лучших, то, что написал, скажем, Андрей Львович Юрганов, это характеристика опричнины. Вот загадочное явление в русской истории. Он нашел вроде бы зацепку, которая позволяет понять, что это такое. По описанию опричного дворца, который отстроил Иван Грозный и потом описал Генрих Штадден. Это один в один совпадает с описанием Дома Господня в пророчестве Иезекииля. И это дает ключ к пониманию опричнины как таковой, потому что в пророчестве Иезекииля там рассказано о том, что земля будет поделена на две части, и кому достанется западная, кому восточная часть, и город будет поделен на две части. То есть там до деталей просто это все расписывается. А если учесть еще и символику дат для человека того времени, становится понятно, что Иван Грозный, видимо, ожидая последней даты наступления конца света, рассчитанной, 7077 год, он решил... Так за 3,5 года до этого провести маленький страшный суд в одной отдельно взятой стране. И тем самым избавить своих подданных от вечных мук, подвергая их адским мукам здесь, на этом свете. Другой вопрос, что это Господь не принял. И это очень раздосадовало и, в общем, расстроило Ивана Васильевича. Надо понимать еще одну вещь. Не просто мышление человека меняется, это тоже поддается изучению. Меняется все. Изменились государства, изменились народы, понимаете? Нет ни одного народа, который имел бы единый корень. Все народы имеют много корней. И это постоянные взаимосвязи, которые, когда прослеживаешь, мягче становятся отношения между этими народами. Культура. Невероятно сложный процесс формирования национальной культуры, которая тоже, оказывается, имеет достаточно много родителей и прародителей. И я думаю, что спокойное отношение к истории, когда мы не берем на себя, с одной стороны, ответственность за то, что делали наши предки, а с другой стороны, не приписываем себе их заслуги, это очень важная вещь. Меня всегда пугает, когда говорят, мы победили тех-то и тех-то. Да никого мы не побеждали. Это они побеждали. Но это другие люди, это другие государства, это другие народы. И отношения у них были другие. И сейчас не надо это все переносить на сегодняшний день. Мы должны понимать, что между нами все-таки существует определенная дистанция. Это в значительной степени, по-моему, способно снять вот такие вот обостренные отношения. Потому что, ну, не в ответе, скажем, современные немцы за то, что происходило в середине прошлого века. Они несут на себя бремя этой памяти, но не ответственны за это. Ответственность за это несут политики. И вообще история дает очень хороший такой ключик к пониманию того, что происходит. Воюют не народы, воюют правительства. Воюют правительства. Они борются за власть, они борются за деньги, грубо говоря. Но народам, в общем-то, как правило, делить нечего. Конечно, историк отвечает за то, что история иногда используется в качестве вот такого инструмента для достижения каких-то своих корыстных целей. Но для этого и существует история как наука, в отличие от истории как пропаганды, то есть инструмента для манипуляции общественным сознанием при помощи образов и символов. Вот поэтому надо очень деликатно и осторожно относиться к таким вещам, как герои национальные. Вот у нас, как ни посмотришь на национальных героев, это все или военачальники, или деспоты. Что, в общем-то, не очень здорово. Не очень здорово. У нас как-то забыли о том, что у нас были потрясающие деятели культуры. И благодаря им, кстати сказать, нас знают за границей. Спросите кого-нибудь в Соединенных Штатах Америки, кто такой Александр Васильевич Суворов. И спросите, кто такой Чайковский. Что вам ответят на этот вопрос? Вот повышенный интерес к истории в современном обществе, в частности в российском обществе и в государствах, которые составляют так называемое постсоветское пространство, он, на мой взгляд, обусловлен еще и тем, что сейчас идет очень сложный, очень болезненный процесс такого вторичного становления национального самосознания, самоидентификации целых народов. Когда в советское время говорили, что у нас сложилась новая историческая общность, советский народ, после того, как умер папа, Советский Союз, скончалась мама, коммунистическая партия, вдруг выяснилось, что вообще-то это большой детский дом. И там дети из разных семей, которые имеют разное происхождение. И всех очень заинтересовало это происхождение. И начали пытаться выяснить это происхождение. Конечно, каждому хочется сделать для себя красивую историю, от которой хотелось бы происходить. Прошлое, которым можно было бы гордиться. Вот. Это приводит к тому, что возникает много национальных историй. Это процесс, с одной стороны, неизбежный, я думаю. С другой стороны, это процесс, конечно, очень тяжелый. Но вот в последние десятилетия был достигнут определенный, в общем-то, прогресс в том, что историки-профессионалы, они все-таки начали общаться между собой, начали писать коллективные работы. И этот вопрос в значительной степени, по крайней мере, на уровне науки, как таковой снимается. А следующий шаг — это, естественно, учебники, это школьное историческое образование. Сейчас вот есть большие совместные проекты и с Украинской академией наук, с Институтом истории Украины, и с Институтом истории, скажем, Армении, и с литовскими историками, и с эстонскими историками, и с латышскими историками. Это очень сложные вопросы. Очень сложные. Есть ассоциация институтов истории стран СНГ и Балтии. Вот. Там не все просто, но учимся разговаривать друг с другом. Теперь уже на новом таком вот основании. И я должен сказать, что здесь прогресс совершенно очевиден. Хотя много сложных, тяжелых вопросов осталось.